Супермаркет гильдии. Москва. Улица Большая Лубянка. 14 декабря. Вторник. 10:15. Кабинет Биджара Хамзи, управляющего крупнейшим супермаркетом тайного города и одного из директоров торговой гильдии, был именно таким, каким должно быть рабочее место уважающего себя шаса. Жизнь в комнате не замирала ни на мгновение. Ежесекундно звонили телефоны, обычно по очереди, но иногда все сразу. На развешанных по стенам мониторах ползли таблицы и графики, биржевые котировки и курсы валют. Дикторы шептали деловые новости и деловые сплетни. В кабинет постоянно входили сотрудники, отчитывались, докладывали. Выслушивали умные мысли босса и удалялись, уступая место следующему посетителю. Пахло дорогим парфюмом, хорошим кофе и большими деньгами. Биджар, несмотря на относительную молодость, считался лучшим директором гильдии и уж точно самым энергичным. Он свято верил, что деньги должны крутиться, а не прирастать процентами в банках. А потому живо интересовался любыми проектами, способными принести прибыль. Желательно быстро. И желательно не менее 200%. Жизнь Хамзи была расписана по секундам. К нему сходилось слишком много нитей, и, подобно центральному процессору, Биджару частенько приходилось выполнять одновременно несколько задач. Выслушивать доклад и следить за изменениями котировок, говорить по телефону и просматривать отчеты менеджеров. Завтраки и обеды он совмещал с деловыми переговорами. Вечера, как правило, проводил на приемах и раутах. И даже с собственными детьми общался строго по расписанию. Впрочем, маленькие шасы воспринимали это как само собой разумеющееся. Другими словами, Биджар напоминал разогнавшийся локомотив. Стремительный и целеустремленный. Он быстро жил, быстро работал, и лишь изредка в его кабинете наступала относительная тишина. Отключались мониторы и телефоны, звонки переводились на секретаря, а подчиненные получали приказ не мешать. Обычно это означало, что идут переговоры. Реже, что Хамзи встречается со старыми друзьями. Иногда и то, и другое одновременно. Курорт приносит устойчивую прибыль, а когда народ узнал, что вы проводите на острове отпуск, раскупили даже номера с видом на помойку. «У нас таких нет», — рассмеялась Инга. «Неважно. Главное, что свободных коек в отеле не осталось». «Все хотели поболтать с легендарными наемниками», — согласно кивнула девушка. Инга походила на подростка, маленькая, худенькая, с едва обозначившейся под джемпером грудью. 20 лет. Девчонка. Но в темных, умных глазах чувствовалась взрослая сила. В свои небольшие годы озорница повидала и пережила немало. Боевой маг, пусть и не самого высокого уровня. Член лучшей команды наемников тайного города. И при этом хваткий менеджер, ухитрившийся втянуть друзей в авантюру с владением собственным курортом. Биджар владел частью акций и считался генеральным директором фирмы, так что успеху предприятия он радовался от всей души. «Надеюсь, вы снисходили до бесед?» «Иногда». Артем и Кортес переглянулись и одновременно поморщились. «Мы старались быть вежливыми, но мы не свадебные генералы». «А разве кто-то женился?» Наемники снова переглянулись. «Это человская идиома», — буркнул Кортес. «Мы хотели сказать, что не планировали шляться по барам и рассказывать о старых подвигах в пьяных компаниях», — добавил Артем. «Это часть бизнеса», — хитро улыбнулся Биджар. «К тому же, если я правильно понимаю ситуацию, некоторые гости предлагали вам контракты». «Мы отдыхали», — скупо ответил Кортес, — «и отказывались от предложений». Артем хмыкнул, Они походили друг на друга. Подтянутые, поджарые, широкоплечие. Не громоздкие, но производящие впечатление. И спокойные. Наемники излучали то тяжелое, непоколебимое спокойствие, которое дает настоящая уверенность в себе. Не петушиный гонор, а холодное, расчетливое сознание собственной силы. При этом нельзя было ошибиться в том, кто из них отдает приказы. И в голосе, и в жестах Кортеса читалось: «Вожак. Не назначенный руководитель, а признанный лидер». «Откровенно говоря, Биджар, мы не рассчитывали, что ты растрезвонишь о нашем намерении провести отпуск на острове по всему тайному городу», – произнесла Яна. «Когда потянулись желающие познакомиться поближе и выпить по рюмашке в баре под пальмой, Кортес даже подумывал уехать». Высокую, стройную и элегантную Яну трудно было назвать красивой. Скорее, сумасшедше красивой. Она привлекала взоры всех мужчин, способных увидеть ее подлинный облик. Точеные черты лица, красиво очерченные губы, изящный носик и глаза. Большие, миндалевидные, наполненные тяжелым золотом кадав. А черная татуировка на лишенной волос голове – личная подпись Азак Тота. Яна была последней в мире гиперборейской ведьмой. Одной из легендарных наложниц ненависти, сумевшей вырваться из-под власти великого господина. «И почему остался?» — с искренним интересом осведомился Шасу Кортеса. «Не в моих правилах отступать», — буркнул наемник. «А вот и хорошо», — заулыбался Хамзи. «Я знал, что могу на вас положиться. Но о том, где мы будем отдыхать в следующий раз, ты не узнаешь. Если это будет не мой отель, то мне и не интересно. Это наш отель». «А я так и сказал». «Тогда покажи баланс за последний месяц». «Ай, ты все о делах да о делах», – посетовал Шас и посмотрел на часы. Потом подумал, включил один из мониторов и уставился на ряды цифр. Встреча друзей закончилась. Притормозивший было локомотив вновь начал разгон. «Баланс», — напомнил наемник. «Вот». Не сводя глаз с монитора, Шас протянул Кортесу стопку листов. «Обратно торопишься, что ли? Под пальмы?» «Нет. Сегодня мы останемся в городе». «Собираемся к Тицию на премьеру», — добавила Яна. «Говорят, ожидается грандиозное шоу», — улыбнулась Инга. «Знаю, знаю», — пробубнил Биджар. «Птицу у меня кредит на постановку брал». «Терракотовые одолиски», — уточнил Артем. «Что-то сногсшибательное». Наемники говорили столь жизнерадостно и убедительно, что Хамзи, начавший погружаться в дела, не почувствовал фальши. Не заметил, что при упоминании о шоу глаза собеседников холодеют. Приглашение в Ящерицу Кортесу прислал Сантьяго. И наемники понимали, что им предстоит не только насладиться очередным шедевром птицы, но и провести серьезный разговор с могущественным комиссаром Темного двора. «А я думал, вас на праздник позвали», – рассеянно пробормотал Шас, включая еще один монитор и одновременно снимая трубку телефона. «На какой праздник?» Биджар, непонимающе, посмотрел на задавшего вопрос Артема, некоторое время соображал, что имел в виду молодой наемник, после чего удивленно поднял брови. «Ты на календарь когда последний раз смотрел?»